чего-нибудь о сундучном убийстве. Однако он не узнал того, что хотел. Читал ли кто-нибудь из знакомых Галипу политизированных молодых людей книгу русского писателя? «Все убийства», — сказал в тот вечер Джеля, «как и все книги, повторяют друг друга». Далеко за полночь, когда Галип просматривал вынутые из шкафа статьи Джеляля, свет ламп начал тускнеть, как в театре перед открытием занавеса. Мотор холодильника простонал печально и устало, как старый набитый до отказа грузовик, переключающий скорость на крутой подъем. И стало темно. «Сейчас включит», — понадеялся Галип, привыкший, как все стамбульцы, к отключению электричества, и довольно долго неподвижно сидел в кресле, держа папки, набитые газетными вырезками. Он слушал давно забытые звуки дома, бульканье в батарее, поскрипывание паркета, стон в кранах и трубах, глухое тиканье часов, пугающий гул, доносящийся с улицы. Прошло много времени, пока он в темноте на ощупь добрался до комнаты. Жиляли, улегся, но заснуть сразу не смог. Кто убил Шемса Тебризи? Сколько буду я искать тебя от дома к дому, от двери к двери? Сколько буду искать от угла к углу, от улицы к улице. Невляна. Галип проснулся поздно утром. Свет старой лампы, свисающей с потолка, напоминал цвет пожелтевшей бумаги. Не снимая пижаму Джеляля, в которой он спал, Галип обошел квартиру, погасил все включенные лампы, взял просунутый под дверь номер Миллиот, сел за рабочий стол Джеляля и стал читать. Увидев в статье опечатку, которую он заметил еще в субботу, когда был в редакции, вместо «Вы были самими собой» было написано «Мы были самими собой». Он потянулся к ящику стола, нашел зеленую ручку и исправил опечатку. Откладывая статью, он подумал, что Джеляль каждое утро в этой пижаме в голубую полоску садился за этот стол и закуривал, внося правку в статью этой самой ручкой. Он был убежден, что все идет как надо. С аппетитом завтракая, как человек, который хорошо выспался и уверенно начинает новый день, он был самим собой и не ощущал потребности быть кем-то другим. Приготовил кофе, достал из шкафа несколько коробок со статьями, газетными вырезками, письмами и водрузил их на стол. На него не было сомнений, что, внимательно прочитав лежащие перед ним бумаги, он найдет то, что ищет. С одинаковым интересом он читал воспоминания помощника-механика, водившего первый появившийся в Стамбуле Форд модели Т, и рассуждения о необходимости поставить в каждом районе Стамбула башню с музыкальными часами. В одной статье объяснялось, почему в Египте были запрещены те места сказок из «Тысячи и одной ночи», где изображались свидания гаремных женщин с черными рабами. Далее шли разглагольствования о том, как удобно спрыгивать на ходу из старого трамвая на конной тяге, рассказ о том, почему из Стамбула улетели попугаи, а вместо них прилетели вороны, отчего в городе начались снегопады. Он вспоминал, как читал эти статьи в первый раз, а сейчас делал заметки на клочке бумаги, иногда перечитывал какие-то абзацы, предложения, прочитанные складывал в коробки и с волнением доставал новые. Солнце двигалось в сторону дома напротив.